70 рублей, 2. Здравствуй, Стикс. Глава 1. Яр лежал на камнях, перевернувшись на спину. Было неудобно, но хотя бы не больно, потому что болевые рецепторы так и не заработали. В будущем это обещало принести массу проблем. Долго еще ждать, когда эта неведомая опасность пройдет? Спросил он у духа. Не знаю, но проверять не советую. Что бы ни происходило за этим барьером, оно очень опасно. Это, как стихийное бедствие, от которого нет защиты. Убьет и не заметит. А вода здесь есть? Я не вижу. Вокруг нас сплошная скала на многие метры, а расширять поле восприятия мне не хочется. Пока гробницу исследовал, немало энергии потратил. Пожаловался дух. Надолго хватит твоих запасов? Если не случится непредвиденных расходов, то максимум на пару лет. Это нам необходимо найти для тебя донора, пусть даже не шамана. Яр неожиданно беззвучно рассмеялся. Ты чего веселишься? Да просто представил, как мумия знаками будет кого-то уговаривать добровольно поделиться своей кровью. Значит, надо восстановить твое тело до необходимого состояния. Не поддержал его смех дух. В теперешнем виде, ты, даже разговаривая, никого не уговоришь. Еще неизвестно, подойдет ли кровь этого тела для тебя. Перестал смеяться Яр. Подойдет. Ведь в шамане главное, не тело, а дух. Мне нужна вода. Мне нужна пища. Если мое тело сможет восстановиться, о чем недвусмысленно намекал Яхве, то должна существовать реальная возможность для этого. У тебя нет внутренних органов. Тебе не подойдет обычная пища, возразил дух. Надо сначала выяснить, чем можно тебя откармливать. А если мои органы засунуть на свое место и тоже их размочить, возможно, они приживутся, и тогда останется только есть. Выдвинул предположение Яр. И вообще, я мог управлять водой. Это же практически волшебство. Вдруг этот мир волшебный и все намного проще? Если выберемся из этого подземелья, то узнаем. А сейчас мы можем только предположения строить. У тебя, если движения завязаны на энергетическую систему робота, тоже энергия в его аккумуляторах скоро кончится. Причем быстрее, чем у меня, мрачно сообщил дух. Прорвемся. Подбодрил его Яр. Если не барахтаться, то ничего не получится. Долго нам еще ждать? Нет. Уровень опасности постепенно снижается. Куда нам дальше ползти надо? На другую сторону лабиринта. Только там проход упирается в такой же барьер. А если там опять тупик? Ты говорил, внизу озеро есть? Может, через него? Мне дышать не требуется, а под водой легче двигаться в моем состоянии. Давай сначала проверим проход. Если там тупик, то будешь скалу долбить, пробиваясь до озера, потому как через отдушину ты не пролезешь. Веселая ситуация. Повисло молчание. Начинай разворачиваться. Скоро можно будет вернуться в лабиринт. Подал голос дух через некоторое время. Было бы чего сложного в этом. Яр попробовал сесть, но тело не гнулось как надо, и он снова откинулся на спину. И здесь думаешь, броня мешает? Предложи свое объяснение. Ответил дух, перевернувшись на живот и отталкиваясь правой рукой. Яр кое-как смог развернуться. Двигаясь привычным уже способом, он пересек барьер. «Куда ползти?» – спросил Яр у духа, когда продвинулся достаточно далеко вперед. «Направо», – с задержкой ответил тот. «И у меня есть плохая новость. Это не тот лабиринт. Думаешь, мы ошиблись единственным выходом из тупика? Нет, но это действительно другой лабиринт. В нем появились ловушки, к счастью, уже сработавшие. Мумия находится в склепе, и она женская. Вывод очевиден, это другой лабиринт и склеп, к тому же он разграблен, а твоя могила была не тронута. Как оптимистично звучит, хмыкнул Яр. Озеро на месте, выемка в пещере есть, но воды в ней нет. У нас теперь только один выход, который я указывал раньше. Тогда давай покинем это гостеприимное место. Яр активно заелозил по полу. Путь до нужного места занял несколько часов. Монотонное передвижение оставляло много времени для раздумий, но думать особо было ни о чем. Слишком мало исходной информации, чтобы делать какие-то выводы и прогнозы. Яра успокаивала только одна мысль, что боги не поставили бы его в безвыходную ситуацию. По крайней мере, сварок. Неожиданно его рука ухватилась за какой-то плоский предмет, и уже на автомате Яр подтянул свое тело вперед мощным рывком. «Мы пересекли барьер», — торопливо заговорил дух. «Продвинься еще по шпалам 20 метров и перелезай через рельсы на левую сторону». «Стоп», — замер Яр на месте. Какие рельсы и шпалы? Где мы оказались? Это железнодорожный тоннель. Естественно, в нем есть рельсы и шпалы. Вот по ним тебе и надо проползти каких-то 20 метров. И что там будет? Мое спасение. Возбужденно проговорил дух. Поспеши, а мое спасение там нигде рядом не валяется, проворчал Яр, цепляясь за следующую шпалу. Пока не вижу, но если я прав, то дальше смогу транслировать тебе окружающую обстановку. Ты ведро крови шамана нашел с запиской о пожертвовании, удивился Яр, продолжала подтягиваться по шпалам. Сейчас дело пошло быстрее, потому что он начал помогать себе ногой. Возможно, это лучше, чем ведро. Перелазь налево через рельсы. Яр последовал указаниям и сразу же наткнулся на кучу каких-то предметов. Под руку попадались как мягкие, так и твердые вещи. Одной рукой, на ощупь, составить представление о том, на что он наткнулся, у Яра не получалось. Что это за хлам? Останки монстра. Нетерпеливо ответил дух. Лезь дальше. Ты должен добраться до головы. Это я по мертвой туше ползу, что ли? Удивился Яр, который с трудом цеплялся за рыхлую и расползающуюся массу, продвигаясь вперед. Нет, это передние лапы. Нетерпеливо ответил дух. Туша дальше, но нам она не нужна. А что тебе в куче мертвого мяса понадобилось? Я потом покажу. Лезь. Скоро Яр нащупал большую голову. Предупрежденный заранее он знал, что нужно искать. Поэтому пасть обнаружил быстро. Правда, размер зубов, которые он нащупал, вызывал другие вопросы. Голова монстра лежала на боку. Кожа на его морде была подозрительно мягкой. Дух, а ты уверен, что здесь безопасно? Кто-то ведь завалил это зубастое чудовище. Я никого не вижу, а монстра убили уже очень давно. Туша наполовину разложилась. Это я понял. Непонятно только, чего ты хочешь получить от этого гнилого трупа. Обползай голову слева. Там на шее есть нарост. Тебе надо его вскрыть. Яр протащил свое тело, следуя подсказкам духа до шеи монстра. Твердый. Потыкал он рукой в странный нарост. Ты уверен, что его надо вскрыть? Уверен. Можешь даже не вскрывать его полностью. Достаточно тебе просунуть в него палец и прикоснуться к шарику. С нетерпением произнес дух. Что за шарик? Ты можешь объяснить подробнее? Попросил Яр. Откуда в тебе желание появилось разводить секреты на пустом месте? Все равно, после моего ползания по мертвечине, приятного сюрприза не получится. Это сила, энергия, сконцентрированная в маленький шарик. Но я не смогу поглотить ее просто так. Надо, чтобы ты ее пожертвовал. Я тебе ее и так жертвую. Поглощай. Нельзя пожертвовать то, чем не владеешь. Ох уж эти твои ограничения. Проворчал Яр. Он тщательно ощупал нарост. В отличие от окружающей кожи, нарост был твердым. Яр даже постучал по нему костяшками пальцев, но, естественно, ничего не услышал. Более тщательное обследование показало, что нарост напоминает по форме половинку чесночной головки или очищенного апельсина. Дух, поищи что-нибудь острое и крепкое. Пальцами я эту оболочку не пробью, попросил Яр. У него задние лапы объединены и есть несколько осколков костей. Попробуй ими. Рассказывай, куда ползти, мысленно вздохнул Яр. Следуя указаниям духа, он все-таки нашел подходящую кость и вернулся к наросту. Действуя вслепую, Яру удалось всего с третьей попытки вогнать ее между дольками нароста. Он начал расшатывать кость, стараясь расширить отверстие, но неожиданно дольки легко разошлись. «Суй туда руку», — сразу посоветовал дух. Против ожидания внутри нароста не было никакой хлюпающей жижи. Всю полость под твердой коркой заполняли какие-то нити, абсолютно сухие на ощупь. «Нашел», — заявил Яр, нащупав среди нити овальный шарик. «Поглощай, я тебе его жертвую». «Это не он», — обломал его дух. «Смести руку ближе к затылку». «Да, вот этот». «Предложение осталось в силе». «Пробуй», — уже без азарта сказал Яр, действительно нащупав шарик правильной формы двумя пальцами. В тот же момент на него словно накинулся рой голодных мурашек и разбежался по всему телу. Основная масса этих тварей собралась в области живота и немилосердно вгрызлась в него. Другая часть разбежалась по всем уголкам организма, кусая по пути все доступные нервные окончания. Если бы Яр мог кричать, то не смог бы сдержаться от полноты внезапно навалившихся ощущений. «Что за черт?» – успел подумать он, прежде чем нахлынувшая с дикой силой жажда не вытеснила все мысли из головы. «Яр!» – услышал он духа, когда ощущения резко изменились, а жажда пропала, словно по щелчку выключателя. «Что происходит?» – повторил Яр свой вопрос. Зуда больше не было, как и ощущение грызущих тело мурашек. Вполне привычные показания систем внутренней диагностики напомнили Яру время, когда он был в теле робота. Правда, на этот раз отчет о повреждениях высветился в текстово-графической форме. «Дух», — позвал снова он. Выйдя из ускорения, нечего энергию зря тратить. Услышал Яр облегчение в голосе бесплотного товарища. Что произошло? Уже в третий раз спросил Яр, перейдя на обычную скорость восприятия. Как я снова оказался в теле робота? Что последнее помнишь? Сильный зуд по всему телу и дикая жажда, которая и вышибла мое сознание. Слишком много энергии оказалось в этом шарике. Меня самого чуть не разорвало. Я излишки бросил на твое лечение. Спасибо, конечно, но лечить покойника, тебе не кажется это странным? Не совсем уж покойника. Это, во-первых. А во-вторых, у тебя было что лечить. Вернуть потерянные органы я вряд ли смогу, пока мы не решим проблему твоего питания. Но я постарался заживить раны на твоем животе и повреждения кожи, полученные при забеге по подземельям. Твоя шкура, хоть и дубовая, но ты почти сутки ползаешь по камням. Нервную систему тоже пытался лечить, вспомнил Яр про мурашек, и ее тоже пытался, подтвердил дух. Слишком много энергии необходимо было истратить. Рана на животе практически сразу зажила, вот и пришлось лечить все, что под руку подвернется. Я ведь от избытка энергии не совсем адекватный был, она же пьянит, а когда ее много, рана на животе, это через которую мне внутренние органы доставали, перебил его Ярослав. Она самая, ты через нее всю воду разлил по лабиринту, когда полз в тупик. Именно поэтому жажда напала на меня, нет, по мере лечения ты опять стал усыхать, хотя и так не сильно размокшим был, а потом на месте вяленой мумии появился обгорелый робот. Пока дух рассказывал о произошедшем, Яр пробежался по повреждениям. Больше всего пострадала внешняя броня. Левая сторона вообще не передавала данные о своем состоянии на диагностический экран. Оптические датчики вышли из строя полностью. Ионизирующее излучение выжгло чувствительные матрицы. Хотя само радиационное излучение, идущее от корпуса робота, сейчас находилось на уровне естественного фона. Попытка включить ультразвуковые датчики закончилась провалом. Часть из них не работала, поэтому картинка получалась настолько смазанной и нечеткой, что Яр ее выключил. Можно было попробовать откалибровать их по новой, но сперва требовалось решить более насущные вопросы. Заряд аккумуляторов так и замер на отметке чуть больше 70%. Именно столько же было, когда он попал под ядерный взрыв. Но пока не появится возможность для подзарядки аккумуляторов, лучше не расходовать энергию попусту. Ты обещал показать мне, что происходит вокруг. У меня оптика совсем не работает. Вспомнил Яр. Смотри, картинка, переданная духом, чем-то неуловимо отличалась от того, как он показывал ее раньше. Хотя навык объемного восприятия сохранился. Яр видел большой тоннель с проложенным по нему железнодорожным путем. Труп монстра, который сослепу казался огромным, на самом деле оказался чуть больше его самого. Ну, может, раза в три массивнее далеко не маленького Ярослава. Крупная голова с непропорционально большой пастью, мощные лапы, перевитые мускулами и оканчивающиеся острыми когтями на пальцах, похожих на человеческие. Весь его вид говорил, что прямоходящим монстр точно не был. У Яра сложилось интересное впечатление о монстре. При всей своей мускулистости он был очень худ, практически отсутствовала жировая прослойка. Задние лапы были хорошо объедены, а крупные кости кто-то раскрошил, видимо, добывая костный мозг. Существо, питающееся такими чудовищами, было страшно представить. Самого себя Яр увидел возле головы монстра. Левая сторона была оплавлена. Сегменты брони спеклись в одну сплошную массу, лишь местами сохраняя подвижность. Сознание не переключилось до конца на функционирование в теле робота, поэтому Яр пробежался по меню до пункта отсоединения брони. Три замка на сегментах оказались повреждены. Пришлось прилагать усилия, выламывая их с мясом, что оказалось непростым делом из-за прочности материала. Но основную конструкцию все же удалось не повредить. «Еще такие шарики в этом монстре есть?» – спросил Яр, поднимаясь на ноги. При общей исправности основного скелета и приводов, движения давались через силу. Таких нет, но есть другие. В голосе духа послышалось сожаление. Надо их достать, в них содержатся биологически активные вещества и энергия. Для меня не подойдет, но может пригодиться тебе, в смысле твоей мумии. Ага, с одной стороны, хорошо устроился, имею два тела, но, с другой, оба не в лучшей форме, мягко говоря. Я бы на твоем месте даже этому не сильно радовался, добавил дух. Оба твоих тела связаны между собой. Сначала, будучи мумией, ты не мог двигать левой стороной, потому что у тебя спеклась броня на теле робота, а сейчас ты двигаешься с трудом, потому что мумия усохла и утратила подвижность. Надо искать воду и размачивать ее. Согласился с его ходом мысли Яр. Воды нет поблизости? Нет. Предлагаю тебе пока оставаться в теле робота. Авось не откусит лишнего у железяки. Тоже верно. Учитывая, что я не знаю, как перекинуться обратно, с таким предложением трудно не согласиться. А ведь это точное описание. Мысленно усмехнулся Яр. Я теперь оборотень. Робомумия или муми-робот? Мубот, лучше звучит. Нет уж, давай остановимся на моем имени, данном при рождении. От мубота до мудака один шаг. Потом вовек не отмоюсь, а мне еще детей растить. Пока они перешучивались с духом, Яр выгреб из нароста мешанину спутанных нитей. В этом комке он уже находил разные шарики. Сейчас, действуя двумя руками, процесс пошел быстрее. Найденное он складывал рядом, на бетонную шпалу. Нити тоже надо забрать, посоветовал дух. В них интересные соединения имеются. Пока я точно не могу сказать, как они будут действовать. Нужно силы для этого подкопить. Если носители волшебных шариков не сожрут нас раньше, то накопишь, задумчиво ответил Яр, ощупывая тушу монстра. Выяснив для себя то, что хотел, он схватил труп за переднюю лапу и перевернул его на спину. Найдя участок поровнее, Яр когтем очертил квадрат на брюхе монстра. Подцепив одной рукой край вырезанного участка, когтями второй он начал подрезать кожу, отделяя ее от туши. «У тебя меч в правом бедре есть, им удобнее будет действовать, чем когтями», — дал дух новый совет. Сняв квадратный кусок кожи, Яр положил на него найденное богатство и сложил края вместе. Полоска из той же кожи стянул нехитрый узелок, оставив петлю для переноски. Мездра оказалась снаружи, так как заляпывать мертвечиной ценные ингредиенты Яр не хотел. На нее тут же налипла мелкая грязь. «Пойдет», — оценил он получившийся шедевр. «Можем идти дальше». Дух промолчал, а Яр, как старый дед, шаркающей походкой двинулся вдоль железнодорожных путей. Глава 2. «Ты говорил, что боги назвали этот мир миром пасечника. Странное имя для бога», — произнес дух через несколько минут. «Если свои имена они взяли из твоей головы, то его имя является ближайшей аналогией. Причем аналогией прямой, что указывает на его способ взаимодействия со своим миром. Может быть, но учитывая количество временных измерений в их реальности, искать прямую взаимосвязь бесполезно, особенно находясь на нашем уровне. Например, Бог создал этот мир, потом люди, живущие в нем, придумали себе башка и сначала обозвали его прозвищем, наиболее полно его описывающим. Прозвища обычно так и даются», — уточнил дух. «Они описывают яркую черту характера существа или его запоминающуюся особенность. Реже прозвище связывают с выдающимся или курьезным случаем. Вот и я о том же. Придумали, значит, они себе башка, а потом, или прежде, в общем, я не могу представить такое количество временных измерений. В общем, создал он мир согласно прозвищу, которое получил позднее в этом же мире». Яр прокрутил в голове порядок этих действий, а потом плюнул на эти заумные бредни. «Короче, если он пасечник, то следит за пчелами. Думаешь, монстр, одна из таких пчел?» — спросил дух. «Действительно, на пчелу эта туша не тянет. Может, они роями живут? Вполне возможно», — согласился дух. «У него отсутствуют половые признаки и вообще репродуктивная система. Вполне подходящая примета для роевой особи. Если рой, то это не обязательно пчелы, могут быть муравьи или термиты, а имя бога прямо указывает на связь с пчелами. Возможно, цепочка ассоциаций совершенно другая, мы же ничего не знаем об этом мире», — принялся рассуждать Яр. «Кроме того, здесь есть магия и мумии могут ходить. Ограниченный участок пространства может неожиданно замениться другим, а древний лабиринт аккуратно пристыкован к современному тоннелю». Он снова погрузился в размышления. Тоннель, по которому Яр шел, оставался неизменным, и дух сузил поле восприятия для экономии энергии, лишь иногда, на короткое время, увеличивая его. «А ты большой участок сейчас можешь охватить?» — внезапно поинтересовался Яр, заметив его манипуляции. «Гробница была небольшая, и мне хватило сил, чтобы охватить ее всю. Здесь мы попали в большой мир, так как сейчас я не вижу его границ, кроме той, что мы пересекли. Жаль, неплохая идея пришла на ум. Но соты у пчел имеют одинаковый размер». «Соты? Может быть. Кстати, это заблуждение про одинаковый размер сот», — возразил дух. «Пчелы могут создавать их разного размера и не обязательно шестигранными. Тогда мою идею легко проверить. Куда-то этот тоннель нас должен вывести», — с оптимизмом произнес Яр и поинтересовался. «Кстати, что происходит на поверхности? Смотри, Картинка, транслируемая духом, изменилась так, что Яру пришлось остановиться. Пройдя сквозь камень и песок, он вынырнул на поверхность. Вокруг были песчаные барханы. Небо над головой увидеть не удалось из-за особенностей восприятия духа. Что за необходимость прокладывать тоннель под пустыней? Пробормотал Яр, продолжив движение. Еще бы понять, в какой части света мы находимся. Может, тоннель ведет на секретный объект? Маркировка рельс еще советская, заметил дух. Мы или на территории бывшего Союза, или в Африке. Но мне не попадались документы про строительство подобного рода. Я ошибся. Тут же добавил он. Это тоже кусок мира. Впереди обнаружился барьер. Точно, вспомнил. Я разговаривал с Альбиносом. По его словам, нет абсолютно одинаковых параллельных миров, хоть одна константа у них должна отличаться. Причем здесь это? Ты немного не так транслируешь картинку. Видимо, твое восприятие зависит от какой-то константы. Не замечал никаких изменений. Пробормотал дух. Нет, правда, я не вижу разницы. Не думаю, что она существенная и как-то может плохо на нас повлиять. Я о другом. Это действительно куски других миров. Мир, собранный из них, может напоминать лоскутное одеяло, и эти куски периодически заменяются на следующие. Именно поэтому гробница оказалась иной, а процесс замены смертельно опасен. Хорошо, что ты чувствуешь его наступление на уровне инстинкта. Логично, но много допущений. Как рабочая теория подойдет, пока мы не найдем дополнительную информацию? Согласился дух. Но как это можно осуществить физически? Выдернуть целый кусок из другого мира, а потом вернуть его назад, заменив на такой же, со следующего? Для чего это делать? Я, как в церковь соберусь, тебя тоже захвачу. Сам спросишь, ехидно ответил Яр. Я серьезно спрашиваю. Чуть не обиделся дух. У меня, а смысл? Дальше он шел молча. Дух тоже не рвался поговорить. Периодически он расширял поле восприятия и, наконец, Яр тоже увидел барьер в пределах ограниченного пространства, которое ему транслировал дух. Его восприятием он ощущался как ровная поверхность, уходящая в бетонный камень далеко за видимые им пределы. «Там нет опасности?» – спросил Яр, остановившись перед барьером. «Не чувствую». Вытянув руку, Яр попробовал почувствовать разницу между мирами. Никаких различий датчики не зарегистрировали. Тогда он сделал шаг вперед. «А что у нас наверху?» – спросил он у духа. «Такая же пустыня, только песок более мелкий. С прошлого мира уже нанесло небольшой бархан того песка. У тебя ничего не поменялось с восприятием при переходе? Если и изменилось, то разницу я не почувствовал», — ответил дух. «Приготовься и сконцентрируйся на своих ощущениях», — предупредил Яр и сделал шаг назад. «Ну как, что-то есть на грани, но это может быть самовнушение, вызванное твоими словами. Не знал, что ты легко внушаемый», — хмыкнул Ярослав. «А другие ощущения есть при пересечении границы?» «Нет, как только моя душа пересекает барьер, так поле восприятия переключается на новый мир». «Ясно, давай попробуем медленно. Вдруг ты сможешь сразу в двух мирах осмотреться?» «Не стоит, я специально за этим следил. Нету никакого плавного переключения, оно происходит мгновенно. Похоже на квантовый скачок без промежуточных состояний». «Ясно, пошли дальше». Подвел итог экспериментам Яр. Этот участок мира представлял собой карстовую пещеру, которая медленно поднималась к поверхности. Вероятно, у себя она не была дикой и заброшенной, а являлась местом для посещения туристами. Так как в труднопроходимых местах были приспособлены лесенки, а проход расчищен от камней, возможно, в обычном свете она была красива, но в восприятии духа ничего подобного заметно не было. Очередной границы Яр достиг через несколько часов. Не услышав предупреждения от духа, он сделал шаг вперед и начал заваливаться, не ощутив опоры под ногой. От падения его спасла общая заторможенность тела и низкая скорость ходьбы. Яр просто отклонился назад и упал на спину. При этом его ноги остались висеть, возможно, над пропастью, по другую сторону барьера. «Млять, нехорошо получилось», — высказал Яр мысль. Привык, что за барьером пол на одном уровне, и расслабился. Выходит, что зря. Можно достать мою душу и на вытянутой руке переместить за барьер, предложил дух. А там пчелка откусит мне руку по самое не балуйся вместе с твоей душой, и буду я ее на ощупь искать по этим подземельям, возразил Яр. Давай лучше ультразвуковые датчики калибровать. Надеюсь, звуки через границу свободно проникают. Он, не откладывая, запустил калибровку. Отходи от края подальше. Отраженные импульсы с той стороны барьера смазывают всю картинку, а без визуальной обратной связи калибровка будет некачественная, посоветовал дух. Поднявшись на ноги, Яр отошел подальше. Дух напрямую подключился к системе ультразвукового обзора и оперативно корректировал калибровку. С левой стороной полный швах. Приемлемое разрешение и точность идет только с правой нижней полусферы. Нам не до жиру. Немного видно и ладно. Если бы не ограничение из-за второго тела, то я бы на руках шел, загнувшись буквой ЗЮ для лучшего обзора, ответил Яр, переключившись полностью на ультразвуковое видение. Надеюсь, частоты работы датчиков не привлекут к нам всех пчел в округе. Скоро узнаем. Пройдись. Посмотрим, как дело обстоит в движении. Яр прошелся из стороны в сторону. Порядок. Можно идти к барьеру. Вынес дух вердикт. Выходит, не всегда куски миров стыкуются идеально, произнес Яр, рассматривая результат сканирования. Сразу за барьером образовался глубокий провал, а продолжение тоннеля представляло собой узкую, по сравнению с пещерой, трубу. Если бы Яр шел чуть левее или правее, то просто ударился бы об стенку. Он приблизился к границе и постучал кулаком по стенке трубы. Она оказалась прочной. Проверив противоположную сторону, изображая старого деда, Яр раскорячился в трубе. Ногами он упирался в одну стенку, а руками в другую. Благо его роста для этого хватило, а сила, несмотря на ограниченную подвижность, тоже никуда не делась. Внизу промоина была, она обвалилась при переносе, сообщил дух, когда Яр полностью пересек границу. Значит, правило с совпадением уровня поверхности на стыке миров есть и оно соблюдается. Хотя это логично, когда твой мир состоит из кусков других миров. Замечательно, нам бы еще выбраться отсюда, а то попадем под обвал, и тогда можно считать, что мы приехали. Не разделил его радость от нового открытия Яр. Он медленно перебирал руками и ногами, двигаясь в сторону целого участка. Если на месте одного куска мира появляется другой, то куда девается предыдущий? Возможно, он возвращается на место, предположил дух. Тогда почему твои инстинкты вопят о смертельной опасности? Вот то-то. Значит, предыдущий кусок полностью уничтожается, и мне находиться на нем в этот момент очень не хочется. Последний участок пути мы шли, поднимаясь вверх, а ты сейчас ползешь в канализационной трубе. Над нами окраины крупного города, чтоб ты знал. Надеюсь, скоро мы выберемся на поверхность. Откуда уверенность, что город крупный? Уточнил Яр. А зачем мелкому такая канализационная система? Логично. Люди есть наверху, живые мне не попадаются. С задержкой ответил дух. А мертвые? Вкратчиво спросил Яр. Этих сколько угодно. В основном, в виде объеденных костей. Пчелы, если это они, то у них точно неправильный мед. А пасечник у нас добродетелью не страдает, оказывается. Он куски миров сюда на прокорм пчелам кидает, тогда были бы одни города, густонаселенные. Зачем тратиться на перенос пустыни? Может быть, или, как обычно, мы многого не знаем. Яр добрался до целого участка и встал на ноги. Колодцев канализационных нет поблизости? Спросил он у духа. Нет. Похоже, это отводная труба. В их мире она вела далеко за город. Закопана она очень глубоко, и колодцы для нее не предусмотрены. По крайней мере, в поле моего восприятия ни один не попадает. Придется еще походить. Пойдем дальше. Надоело уже под землей шариться. Согласился Яр. Ты как думаешь, моя способность влиять на воду работает только в теле мумии? Сложно сказать. Ты имеешь в виду воду, бегущую по этой трубе? Да. У меня нет желания пить в этом теле, так же как и есть. Вероятно, поэтому я не могу на нее воздействовать. Если ты правильно запомнил разговор богов, то это способность, которая тебе дается. Ты не получаешь ее вместе с новым телом, а она дается тебе извне. Поэтому способность управлять водой не должна быть привязана к телу. Они говорили, что аналогичную способность в мире пасечника можно добыть самому. Яр попытался вспомнить, о чем боги еще говорили. Ксер в этом мире тоже есть, но боги разделили эту способность на две составляющие и в таком виде вроде как наделили ими меня. Правда, я ничего связанного с этими способностями не ощущаю. Может, стоит разобраться с чем-то одним для начала? Спросил дух. Вот смотри, тебя наделили способностью управлять водой, но ты упорно хочешь привязать ее работу к чувству жажды. Согласен, это быстро и удобно, но в то же время однобоко и ограничено. Ты можешь не залезать так далеко вперед, хмыкнул Яр. Я у тебя изначально про воду и спросил. Это ты разошелся, придумал проблему, а потом обвинил меня в том, что я ее неправильно решаю. Боги упоминали, что ты не сможешь работать с живыми организмами. Они это говорили в связи со способностями принтера и сканера. Если на воду распространяется такое же ограничение, то объяснение твоей невозможности управлять этой водой получается очень простое. Это не чистая вода, в ней масса живых клеток. Кровь? Нет. Людей наверху убили довольно давно, но продукты разложения являются хорошей питательной средой для бактерий. Ты все еще хочешь научиться управлять такой водой, используя как стимул жажду? С преувеличенным интересом спросил дух. Я человек небрезгливый, был, но пить помой меня не тянет. Пошел Яр на попятную. За разговорами время пролетело незаметно. Яр подошел к новой границе, о которой его заранее предупредил дух. «Похоже, мы опять пришли к тоннелю с железной дорогой», — произнес он, поворачиваясь вокруг своей оси, для лучшего сканирования пространства за барьером. «Вроде можно идти, Ярослав. Этот барьер только для меня не прозрачен. Будь на той стороне пчела, она бы удивилась твоему поведению. Учту на будущее», — буркнул тот в ответ и пересек границу. «Это метро», — сразу сообщил дух, который на короткое время расширил сферу восприятия. «Далеко станция?» — сразу поинтересовался Яр. «Не очень. Там есть люди, но они странные и едят трупы других людей», — огорошил его новостью дух. «А они точно люди?» «Стоп, в чем странность заключается? Ты упомянул про странность отдельно от каннибализма». «Да, они люди, живые, у них нет души. Я раньше видел души без человека, но человека без души не встречал, поэтому сразу не обратил на этот момент внимания. Зомби, значит?» Яр даже остановился на месте. «Мы с тобой попали в хреновый фильм ужасов». «Нет, зомби – это мертвые люди, типа твоего второго тела, а эти живые. А вдруг они – ожившие мертвецы, поэтому не имеют души?» – предположил Яр. «Гаси ультразвуковой сканер, они его слышат», – резко приказал дух. «Смотри». Вместо расплывчатого изображения от ультразвуковых датчиков перед ним появилась картинка от духа. Обычная станция метро, без всяких изысков, как в столице. Мощные опоры по центру перрона поддерживали свод. Железнодорожные пути по бокам были свободными. На самом перроне творилась бойня. Точнее, пиршество стервятников после бойни. Порванные в клочья и частично съеденные останки людей были разбросаны по всей станции. В нескольких местах, недалеко от эскалатора возле жутких куч стояли зомби и пожирали, по-другому не скажешь, оставшиеся мясо и внутренности. Некоторые зомби стояли на коленях, другие поднимали понравившийся кусок и ели стоя. Группа, стоящая ближе всего к тоннелю, по которому двигался Яр, насторожилась и повернула головы в его сторону. При этом они не прекращали жевать. Через несколько минут они вернулись к своей трапезе. «Действительно слышат», — подтвердил Яр предположение духа. «Видишь, на колоннах камеры видеонаблюдения закреплены, сможешь мне с них картинку передать?» «Легко. Только зачем тебе темнота, переданная с камеры? Могу просто отключиться от тебя. Освещение на станции отсутствует», — пояснил дух. «Если переносится кусок города, то электричество в розетке неожиданно заканчивается», — ехидно добавил он. Пригрел змею на груди. Проворчал, ничуть не обидевшись, Яр. «Выходит, эти твари видят в темноте. Мы с тобой видим в темноте, или это слово используется по привычке, так как наш способ ощущать мир к зрению отношения не имеет?» «Дух, ты чего расфилософствовался?» «Нервничаю. Этих людей ведь убили и наполовину сожрали, а потом пришли падальщики, одетые точно так же, как и жертвы. Теперь они доедают то, что не съели пчелы». Глава 3. «Предполагаешь, что пчелы ушли, но судя по тому, что я вижу, останков еще много. Можно было питаться и питаться. Как давно была бойня? Если здесь скорость разложения такая же, как в нашем мире, то чуть больше 2 суток назад», — сделал предположение дух. «Значит, они действительно ушли. Наверное, рядом загрузился другой мир со свежими людьми. Пчелы побегут на свежее мясо, вместо того, чтобы доедать старые. А зомби в это время прятались. Меня смущает, что у них нет души. Может, поэтому их пчелы не едят, или едят неохотно?» Яр замолк, обдумывая мысль. «Дух, а помнишь результаты предыдущих опытов по перенесению сознания в робота? Думаешь, здесь есть связь? Вот смотри, сознание скопировали, а душу не перенесли. В результате робот съезжает с катушек. Здесь кусок мира заменяется на другой кусок из другого мира. Предыдущий уничтожается, а не возвращается на место. Где пасечник, по-твоему, берет этот кусок мира? Создает. Он же бог. А может, по договоренности с другими богами пасечник копирует клочок их миров? Полностью. Со всеми людьми и прочими животными. Ему же надо кормить своих пчел. выдвинул теорию Яр. «Считаешь, поэтому у них нет души, душа не копируется?» Довольно неплохое объяснение вырисовывается, на первый взгляд. «Но мы еще из-под земли не выбрались, а уже теории о мировом заговоре строим с целью откорма пчел. Ими тоже кто-то питается», — напомнил дух. «Возможно, более крупные пчелы», — ответил Яр. «Но нам бы для начала мимо этих бездушных пробраться наверх. Надоело по подземельям шляться. До замены этого мира далеко. По твоим ощущениям, есть время оглядеться, пока пчел нет, или пора бежать до границы? Ничего не чувствую», — прислушавшись к себе, ответил дух. «Прошлый раз ощущение опасности начало нарастать за 4 часа до того, как мир начал замещаться. Последний кусок мы пересекали почти 6 часов», — задумчиво проговорил Яр. «Надо повышать свою мобильность. Есть вода поблизости, на поверхности, рядом со станцией метро, есть продуктовый магазин. Там всякие напитки в бутылках остались. Думаю, что-нибудь сладкое твоему полуживому телу пойдет на пользу». Дух снова переключил транслируемую для Яра картинку. Теперь он видел торговый зал магазина. Камера была направлена на полки со стеклянными бутылками. Краем она захватывала пластиковые бутылки большей емкости. Изображение было хорошего качества, хотя и черно-белое. Дух, а рядом нигде нет магазинов с электроникой. Может, там нормальные камеры есть? В соседнем магазине есть отдел. Изображение переключилось на другую камеру видеонаблюдения. Хочешь их приспособить для нормального зрения? По-моему, самый простой выход для решения проблемы с барьерами. Пока нам везло, и мы никого не приманили ультразвуком. Но если придет пчелоид, то мало не покажется даже мне в теле робота. Не думаю, что ты аппетитно пахнешь, — возразил дух. А хищники зачастую кусают, а потом принюхиваются. К тому же камеры позволят без лишних затрат смотреть за область твоего восприятия. Ты лучше меч приготовь, — посоветовал дух. Вдруг зомби тоже на движение реагируют. Я им даже ударить, как следует, не смогу. Скованность в движениях не позволит. Буду медленно и печально рвать их когтями. Яр медленно приближался к перрону. Сбоку обнаружилась лестница, позволяющая без проблем подняться от железнодорожных путей на платформу. Зомби сначала среагировали на шум, производимый Яром, но неожиданно отпрянули и стали спешно убегать к дальнему концу перрона. «Что это с ними?» – удивился Яр. «Это люди», – произнес дух в ответ. «По крайней мере, были ими первоначально. Значит, в темноте не видят, а ориентируются по звуку и запаху. Сначала дернулись на звук, потом до них дошел запах от твоей сумки. Какие-то инстинкты у них все-таки есть», – сделал вывод Яр. «Кстати, больше никаких мертвых пчел с так понравившимися тебе шариками вокруг нет? Уверен, что я позволил бы тебе прохлаждаться, когда обнаружил бы еще один такой подарок», — удивился дух. «Выбирайся давай из метро, нужно тебя обратно в мумию превращать, пока заряд не кончился в аккумуляторах. Сдается мне, что расход энергии останавливается у того тела, которое помещено в пространственный карман». Зомби отбежали далеко на другой конец перрона. Поэтому Яр, шаркая ногами по мрамору и распинывая останки, спокойно добрался до обесточенного эскалатора и начал подъем по ступенькам. «Дух, а автономных электрогенераторов нигде поблизости не наблюдается?» «Нет, это город. Зачем они здесь? Может, у кого дома или в гараже стоит?» «Нет, ничего подобного», — проверил доступное пространство дух. «Мир очень похож на наш, так что вряд ли я ошибаюсь. Но можно попробовать завести машину. Во-первых, от машины заряжаться я буду очень долго. Во-вторых, пока заряжаюсь, придется отбиваться от зомби. Это в лучшем случае, а в худшем, прибегут пчелы. И страчу больше энергии, чем получу, пока буду от них отмахиваться. Нужен хороший генератор киловатт на 20 хотя бы, и укромное место. Как попадется, так сразу сообщи». «Хорошо», — согласился дух. «Могут попасться авто с гибридными или полностью электрическими двигателями. Ты посмотри вокруг», — предложил Яр. «Видишь люминесцентные лампы, и лампы накаливания везде стоят? Вряд ли этот мир дорос до электромобилей. Этот кусок нет, а соседний, может, и перегнал наше время. Так что стоит надеяться на лучшее», — не сдавался дух. «У тебя сейчас основная задача – научиться менять тела, пока этот процесс происходит спонтанно. Но он происходит. Нам надо вычислить хотя бы закономерность, из-за чего он происходит. Мне кажется, что когда я найду воду, произойдет обратный обмен. Зреет у меня внутри такая уверенность. Но в теле робота тебе безопасней», — с сомнением сказал дух. «Пока не верну подвижность, толку от моей несъедобности нет. Сначала зажуют, а потом выплюнут каку. «Но мне от этого легче не станет», — сказал Яр. К этому времени он вышел из станции метро на улицу. «Показывай, где магазин. Поворачивай направо». Изображение, видимое Яром, сместилось и показало весь путь до небольшого магазинчика, находящегося в полуподвальном помещении рядом стоящего здания. Там сейчас никого нет, можно будет спокойно заниматься своими делами. Вокруг была полная разруха. Искореженные машины перекрыли всю улицу. Многие из них были вскрыты, как консервные банки. Кто-то очень сильный не заморачивался открыванием дверей, а сразу вырывал часть крыши. «Видишь следы когтей?» – задал Яр вопрос духу. «Похоже на когти пчелы». «Похоже, но это не наша пчела натворила». Дух укрупнил следы от когтей. Потом также крупным планом показал следы на другой машине. У этой пчелы 3 хватательных пальца и 1 противостоящий, а у нашей, все как у людей было. А я знаю, может это тот самый пчелоид. Яр побрел дальше. Зомби продолжали разбегаться от него, как только чувствовали запах от узелка, поэтому добрался он до магазина без проблем. Спуск в полуподвал создавал закуток с каменными стенками, накрытый сверху небольшим козырьком. Дверь в магазин, сделанная из сплошного металлического листа, с маленьким окошком, прорезанным в центре, была вырвана и смята как листок бумаги. «И после этого ты говоришь, что в теле робота безопасней?» — с иронией спросил Яр, перебираясь через покореженный лист металла. «Если вернешь подвижность и найдешь способ подзаряжаться», — пояснил свои мысли по этому поводу дух. «Вряд ли местные животные могут двигаться с твоей максимальной скоростью. А ты представь, что вот эту дверь выломало существо не размером со слона, а вполне сопоставимых со мной габаритов. Иначе ему здесь не развернуться. Соответственно, у него есть сила при довольно скромной массе. Все качества верткого и быстрого животного. Может, ты и прав, но у него не может быть такой же энергонасыщенности тела, как у тебя», — возразил дух. «Именно этот показатель определяет скорость. Гепард, кстати, тоже очень быстрый, но на коротком участке. Ты же можешь быстро двигаться сколь угодно долго, лишь бы заряда аккумуляторов хватило. Энергонасыщенность живого организма с твоей не сравнится. Время покажет, кто был прав, и я надеюсь, что ты выиграешь этот спор», — сказал Яр, заходя в магазин. «Здесь никого нет», — ответил дух и сразу уточнил. «Живых нет. Ладно, раз дверь не закрыть». Он прямо перед входом положил узелок. «От зомби должно помочь. Дух, показывай, где здесь вода». Магазин не был разгромлен. Видать, в момент нападения в нем не было посетителей. Из неживых, упомянутых духом, была почти полностью съеденная продавщица. Ели ее, как в старой рекомендации, не отходя от кассы. Из всей продавщицы осталась только голова, да большая лужа крови на полу. «Хоть за мозгами не охотится, и то хорошо», — пробормотал Яр. «А какая разница, какую часть организма у тебя хотят съесть? По-моему, должно быть одинаково неприятно, хотя тебе виднее», — хмыкнул дух на его ворчание. «Это больше из области детских страхов. Точнее, не страхов, а пугалок. Видел я эту детскую пугалку в ваших мультфильмах. Показали бы эти мультики кочевникам пару тысяч лет назад, полплемени умерло бы от сердечного приступа. Ты не отвлекайся, бери воду и... Что ты там с ней делать хотел? Если бы я знал, мне ее даже залить некуда, что в одном, что в другом теле». Яр взял ближайшую бутылку с полки и свинтил с нее крышку. Наклонил бутылку. Жидкость полилась на пол. Никаких ощущений он не испытал. «Дух, что это? А ты разве не видишь надписи? Для меня все этикетки одинаковые. Ты же не в отраженном свете видишь, а я так еще не умею. Яблочный уксус», — прочитал дух название. «А я удивился сначала, чего ты голимую органику сразу схватил. А ты, оказывается, читать не умеешь. Ты серьезно? Уксус в полторашке на самом видном месте? Не ко мне вопрос. Спрос рождает предложение. Может, у них это самый ходовой товар, вот и поставили на видное место. Тебе почти в конец зала надо пройти. Там у них минералка и обычная негазированная вода в бутылках по 5 литров. Это...» — Яр подхватил большую емкость, чтобы не ошибиться. Дух не успел ответить, как он отвинтил крышку. Очнулся Яр, лежа на полу. Рядом валялась открытая бутылка. Вода, которая могла, из нее уже вытекла. «Я не успел засечь момент смены тела», — пожаловался дух. «Ты сам что-нибудь помнишь?» «Ничего», — ответил Яр и поинтересовался уже сам. «А где вопросы о здоровье и самочувствии? Да что тебе сделается? Ты даже сотрясение мозга заработать сейчас не можешь, ибо сотрясать нечего. Ну, если так хочешь, то...» как здоровье?» – ехидно спросил дух. «Нет в тебе сострадания к бедному Мене», – пожаловался Яр, пытаясь сесть. Тело мумии слушалось, но очень плохо. Подвижность была ниже, чем в теле робота. «Хорошо, что пропала ограниченность в движении рук и ног. Ищи ванну ближайшую», – сказал он духу. «Надо меня размачивать. В соседнем магазине, за стенкой, продают спортивные товары и фотоаппараты, про которые я говорил. Фотоаппараты – это, конечно, хорошо, но желательно камеры поменьше размером. Можно даже с сотовых телефонов выдернуть аккуратно, но это потом. Сейчас мне нужна емкость, в которую я могу налить воду и залезть в нее сам. Я и говорю спортивные товары. Там есть маленькие надувные бассейны. Если скрючишься в позу эмбриона, то тебе должно хватить. А про ванны забудь. Ты свой рост видел? От среднего показателя ты далековато ушел. А ванна делается под среднестатистический рост. И сколько я теперь? Только сейчас я обратил внимание на эту особенность своего тела. Больше 2 метров, точно. Чуть ниже, чем робот. Примерно определил дух. Иди давай за бассейном. С ним даже лучше получится, чем воду к ванной таскать. А просто набрать воды из водопровода, если электричество в розетке кончилось. Понял. А бассейнов поблизости нет? Нет. Есть фонтан с водой, но она в нем далеко не чистая. Думаю, будь здесь бассейн, ситуация была бы точно такой же. Ясно. Согласился Яр с духом. В этой бутылке? Что? Идя на выход, он подцепил 1,5-литровую с полки. Минералка. Яр скрутил крышку и поднес горлышко ко рту. С большим трудом удалось разжать зубы и вставить горлышко в рот. Райское наслаждение. Медленно произнес Яр, чувствуя, как живительная влага падает на дно пустого живота. «Я не протекаю», — уточнил он у духа. «Нет, хорошо все зажило, даже не верится», — хмыкнул тот. «А кто-то говорил, что воду некуда залить. Это хорошо, что зажило. Я желудок имел в виду, но думаю, и так сойдет». Яр опустошил 1 бутылку и потянулся за второй. «Да чего же вкусная вода! Я прямо чувствую, как мне становится легче. Ты бы не перебарщивал», — предостерег его дух. После долгого обезвоживания, как бы чего ни случилось, вода не еда, от ее избытка хуже не будет. «Я вообще собираюсь в бассейн нырять, если ты забыл», — отмахнулся Яр, заливая в себя уже 3-ю бутылку. «Ну вот и все, заправился под завязку», — сообщил он, когда вода начала выливаться изо рта. «Ты теперь наклоняйся аккуратно, а то выльется через зубы», — хохотнул дух. «Губы-то усохли и рот герметично не закрывается. Или можешь пакет полиэтиленовый на голову одеть. Тебе все равно не дышать, не смотреть не надо. Много еще этой минералки в магазине», не обратил внимания на шутку Яр. «Именно этой, всего 6 упаковок на складе и на витрине осталось 10 бутылок. Но есть другая минералка, той побольше. Будем пробовать все разновидности, а простую воду оставим на черный день. Очень хорошо эта минералка на меня действует». Яр и правда почувствовал себя лучше. Даже частично пропала скованность в движениях. «Показывай, куда идти». Подхватив узелок возле входа, он, следуя указаниям духа, поднялся наверх и, пройдя вдоль торца здания, оказался возле похожего спуска вниз. Только здесь входная дверь была на месте и закрыта. Ставил ее не такой параноик, как владелец предыдущего магазина, поэтому была она похлипче. Надо было эту дверь заранее открыть, пока в теле робота был, а сейчас ее даже подцепить нечем, пробормотал Яр, примериваясь к двери. Та открывалась наружу. Осложняло вскрытие еще и то, что желательно было не шуметь. Он взялся за массивную ручку и, уперевшись ногой в косяк, потянул ее на себя. «Вот тебе и инструмент», — сказал дух, когда ручка с треском оторвалась от двери. «Там никто в гости не идет?» — спросил Яр, поднимаясь с земли. «Нет, видимо, это не тот звук, что ассоциируется у зомби с едой». Вытащив из отверстий в ручке оставшиеся шурупы, он вставил железяку в щель между дверью и косяком. После легкого нажатия дверь чуть сдвинулась в сторону, освобождая короткий ригель замка, и открылась. «Да уж, заходи кто хочешь, бери что хочешь», — процитировал Яр старый анекдот. Распахнув дверь пошире, он вошел в магазин и направился к полкам с фотоаппаратами-мыльницами. «Какие лучше взять?» — спросил он у духа. «Пару простеньких и один с хорошим оптическим зумом», — посоветовал дух. «Не умничай, лучше пальцем ткни», — попросил Яр, для которого все эти фотоаппараты были на одно лицо. «Лучше бы камеры с телефонов». «Конечно лучше, они энергии меньше требуют, но здесь такого еще нет», — согласился с ним дух. «Я вообще здесь сотовых телефонов не видел, поэтому набирай батареек про запас побольше». Тратить свою энергию на настройку и фокусировку оптики я не собираюсь. Дух выбрал фотоаппараты под пальчиковые батарейки, запас которых хранился тут же в магазине. Яр направился к полке с сумками и обратил внимание на комплекты спортивной одежды на вешалках. Дух, отдай-ка мой обзор со стороны. Что-то мне интересно стало, как я выгляжу. Может, стоит приодеться? Глава 4. И чего ты хочешь увидеть? Спросил дух. Муми никогда не видел, вот и мне интересно, почему ты меня не показываешь со стороны. Все время твой взгляд направлен так, что я полностью в него не попадаю. Хотя в теле робота ты меня частенько показывал всего. Ну смотри, с сожалением в голосе согласился дух. Он переключил изображение на камеру видеонаблюдения магазина. Яр попадал в ее поле зрения самым краем, поэтому сместился и подошел чуть ближе. Было странно видеть свои движения даже не в зеркальном отражении, а вообще от триголица. Но Яр уже давно к такому привык, пока был в теле робота. Мумия была хорошо сохранившейся. Грудь, шею и верхнюю часть головы до сих пор покрывали бинты. Полуразвалившиеся и изорванные, но умудрившиеся пережить его путешествие по камням. Само тело напоминало мумию. Сквозь засохшие мышцы и пергаментную кожу был хорошо виден скелет. Клочки оставшихся редких волос были на голове и в паху. Высокий рост и практически полное отсутствие мышечной ткани придавали его фигуре худосочный вид, но кость на самом деле была широкая. Почему не сохранились мышцы у мумии, было загадкой. Хотя клетки тела оставались живыми во время ее нахождения в гробнице и вполне могли использовать мышечную ткань как источник питания. Мышцы – это первое, что поедает организм при отсутствии внешнего питания. Это предположение порождало другую кучу вопросов, на которые у Яра не было никакого желания искать ответы. Чего-то страшного в своем внешнем виде он не заметил. В принципе, Яр не ожидал увидеть другую картину. «Ну и чего ты меня прятал от моего взора?» – поинтересовался он у духа. «Ты вроде хотел детей заводить в этом теле». Помявшись, ответил тот. «Оно ходит». Ткнул себя пальцем в грудь Яр. «Глядишь, когда-нибудь и до детей дело дойдет». Ничуть не расстроившись, добавил он. Яр приблизил лицо к камере и сорвал бинты, намотанные на голову. Впавшие глазницы и почти отсутствующий нос выглядели не очень привлекательно. Ссохшиеся губы, обнажившие крепкие желтые зубы с едва выделяющимися клыками дополняли общую картину. «Красавец!» — покрутил Яр лицом из стороны в сторону. «Ладно, кости есть, а мясо нарастет. Какое у меня лицо было при жизни, интересно. Я могу сделать модель, но боюсь, она не будет иметь никакого отношения к конечному результату». «Почему ты так решил? Основные черты лица упираются именно в строение черепа. У живых людей, да. Но как будет восстанавливаться твое тело, если будет? По геному мумии или по отпечатку души? Как на это повлияет странный симбиоз с телом робота? Слишком много переменных в этой задаче, чтобы ее решить. Ладно, до этого еще далеко». Яр отошел от камеры и вернулся к одежде. «Зачем тебе лишняя тяжесть? Так тебя примут за живого человека и обязательно попытаются съесть». Поинтересовался дух, видя, как он начал копаться в спортивной одежде. «Пусть пытаются, но если меня в теперешнем виде обнаружит человек с оружием, то он обязательно в меня сначала пальнет, а потом будет разбираться, что я такое. Я его обнаружу раньше, чем он прицелится», — возразил дух. «А если из снайперской винтовки, а если из-за барьера, да с чего ты взял, что здесь вообще есть нормальные люди? Начнем с того, что по заверениям деда у меня должны появиться дети. Не другая же мумия их родит? Ну, допустим», — нехотя согласился дух. «Тогда вспомни, как я умер», — добавил Яр, прикладывая к груди спортивный костюм и проверяя его размер. «Часть души ты удержал, а часть попала к богам. Яхве так и говорил, полдуши. Но ты удерживал мою душу в роботе, прилагая усилия, а здесь происходит копирование тел. Они становятся абсолютно идентичными. За каким телом останется душа? Прокопирование – это всего лишь предположение, но душе нет смысла покидать насиженное место и отправляться в другой мир, чтобы обитать в копии», – возразил дух. «А если по какой-то причине тело, пока идет процесс скопирования, умрет? Хм, может, ты прав», – задумчиво проговорил дух. «Мы не знаем, как происходит копирование, сколько времени занимает этот процесс, и, самое главное, мы не знаем, что для души предпочтительнее, уйти за грань или переселиться в копию. Об этом я тебе и говорю», — поддержал его рассуждение Яр. «Вот еще цитата из разговора богов. Можно получить способность в мире пасечника, и он всем дает одну способность. Что-то я не замечал за зомби никаких способностей. И ксероксы зомби не сидят на каждом углу. Он натянул на лицо лыжную маску с зеркальными стеклами. Великовато. Детскую попробуй. Посоветовал дух. Возможно, ты прав, и люди здесь есть. Я думаю, нормальных людей тем больше окажется здесь, чем больше их погибнет там. При этом большое значение играет время связи между мирами, когда душа легко может переселиться в тело копии. Дух хмыкнул. Простейший случай. Там кого-то убило током, а здесь электричества уже нет. Есть суперкли в этом магазине? Спросил Яр, уже набивший полную сумку всяким барахлом. Полка возле кассы с мелочевкой. Посоветовал район для поисков дух. Ты, кстати, не забыл, зачем мы сюда пришли? Помню. Яр выгреб все тюбики характерной формы. Советую прихватить рюкзак. С ним удобней, чем с сумкой таскаться. Дух, как думаешь, какое пространство захватывается при смене тела? Трудно сказать, учитывая, что я не представляю самого процесса обмена. По-моему, все, что близко к телу расположено, захватывается и переносится в карман. Рюкзак тоже должен уйти вместе с телом, поэтому то, что пригодится в теле робота, надо носить отдельно. Сумку быстрее отбросить, чем снять рюкзак. Если произойдет настолько экстренная ситуация, то будет неважно, что у тебя в рюкзаке, а сумка сильно снижает твою мобильность, возразил дух. Между прочим, меч тебе сейчас недоступен, а оружие необходимо. Я сам оружие, ответил Яр, подхватив средних размеров рюкзак. Где твои бассейны лежат? Вон, у стенки упакованы в сумки. Ножной насос там же. Ты заметил, что у тебя при наклонах перестала вода изо рта течь? Да, я остановился на полпути к полке с упакованными бассейнами и покрутил животом, как будто взбалтывал емкость с жидкостью. Плещется. Вынес он вердикт. Слушай, дух, а ведь мне реально легче стало двигаться, и минералки в животе стало меньше. Но у меня нет кровеносной системы, как жидкость по организму разносится. Не знаю я. Вот нисколько не переживаю, что не могу понять, как твой организм усваивает воду. Причем я вижу, что усвоение идет равномерно по всему организму. Я уже перестал выдвигать гипотезы, благодаря чему ты двигаешься и думаешь. Предположим, два последних процесса происходят за счет тела робота, но расхода энергии при этом нет. А с жидкостью я даже предположение боюсь делать. Может, у тебя осмотическая сверхпроводимость с туннелированием молекул воды по тканям? Ты вопросик запомни. В церкви поинтересуемся. Поддел его Яр, нагрузившись сумками он, подхватив узелок, перешел в продуктовый магазин. Там он распаковал бассейн на свободном участке пола и накачал его воздухом. Уточняя у духа, брал минералку других сортов, открывал и подносил ее к носу. Вряд ли дело было в обонянии, но именно так Яр уверенно определял, какая минералка ему подходит, а какая нет. Выбрал один сорт. Он немного не дотягивал до первой по вкусности, но этой минералки было значительно больше на складе. Я предлагал поискать оружие. Назидательно произнес дух. Хоть бы ножик взял нормальный в том магазине. Сейчас бы взрезал бутылки и мгновенно опустошал их. А я не спешу, ответил спокойно Яр, открывая очередную бутылку и держа ее над бассейном. Или ты куда-то торопишься? В общем-то, нет. Двухчасовое лежание в ванне почти не дало никакого эффекта. Минералка, залитая внутрь пустого живота, больше сказалось на подвижности мумифицированного тела. Когда Яр с духом это поняли, то он вылез из бассейна и начал одеваться в одежду, которую захватил. Чтобы не казаться совсем уж тощим, Яр надел на себя несколько комплектов штанов. Походив и подвигавшись в них для пробы, он снял часть из них, так как много слоев одежды сковывали движение. Он не для того размачивал свой организм, чтобы опять ползать как старый дед. Кофт под куртку он надел тоже только две, хотя захватил их 5 штук, на голову натянул балаклаву задом наперед, чтобы скрыть лицо, а на глаза надел зеркальную лыжную маску, сверху накинул капюшон от куртки, на руки натянул толстые перчатки, в них его кисти не казались такими тонкими, в довершение обулся в кроссовки. «Ну как я выгляжу, на твой взгляд?» – спросил Яр, стоя перед камерой, как худой подросток-акселерат. «Куда думаешь камеры лепить? На маску? Маска не выдержит. Я налобный фонарь прихватил. У него крепление более жесткое на голове», — ответил Яр. «Судя по камере, на улице наступает ночь, поэтому зрение через фотоаппарат откладывается до утра. С фонариком ночью ходить будет полным самоубийством». Яр закинул за спину увесистый рюкзак и направился к выходу. «Куда пойдем?» — спросил дух. «Похоже, пока никуда», — задумчиво произнес Яр, разглядывая узелок, забытый возле входа. «Что ты говорил по поводу этого добра? Имеются биологически активные и энергетические составляющие, но надо разбираться. Просто так проглатывать, как ты любишь, не стоит. Тогда остаемся и разбираемся», — решил Яр. «Не думаю, что рядом с таким чудом, как твой шарик, хранится полная ерунда. Тем более, в природе так заведено, что чем опаснее добыча, тем ценнее приз. Нам он легко достался», — заметил дух. «Повезло, что не отменяет трудность получения подобных шариков в дальнейшем». Яр прошел на склад, в маленькую бытовку, где продавцы, возможно, отдыхали и обедали. Смахнув все со стола, он поставил по центру узелок и развязал его. С полки взял два блюдца и рассортировал шарики. Получилось 12 овальных крупных фасолин и 5 шариков размером с горошину. На куске кожи остался спутанный клубок из нитей. Восприятие духа окрашивало предметы в разные цвета, зачастую не имеющие никакого совпадения с реальным цветом, видимым человеческим глазом. «Что с этим делать?» – задал Яр самый интересный вопрос. «Крупные овальные шарики содержат биологически активные вещества и яд. Еще присутствует немного энергии, сходной с той, что была в шарике, который ты мне пожертвовал. Яд кристаллической формы. Надо растворить эти шарики и отфильтровать ядовитые примеси. Что произойдет с энергией в этом случае, я не имею ни малейшего представления. Но самое главное...» Дух сделал театральную паузу. «Я так понимаю, ты тоже никуда не торопишься?» — спросил Яр, не поведясь на его уловку. «Для тебя они бесполезны», — не стал дух продолжать интригу. «Зато я от тебя сейчас узнал много новой, интересной и ненужной информации», — радостно произнес Яр и без перехода серьезно спросил. «Почему они мне пользы не принесут?»